Глава вторая. На следующий день записалась к врачу. Мой хирург долго и дотошно расспрашивал меня о самочувствии. А я взяла и разревелась, признавшись улыбчивому врачу, как сильно хочу свою кровиночку. Мужчина, поколебавшись, предложил начать подготовку к ЭКО через 2 месяца в ноябре. И это была самая радостная новость. Я решила, что лучше всего хорошенько отдохнуть, но вместо солнечных и южных стран выбрала тур в Исландию. Родственникам о нашем с Олегом расставании ничего не сказала. Ни к чему это сейчас. Мама бросится нас мирить, брат бить физиономию. Вот сначала забеременею и потом скажу. У мужа, естественно, что-то просить не буду. Благо, у меня есть работа и собственная квартира, доставшаяся от отца. И если Олегу так нужен развод, пусть сам бегает с бумажками. Ровно через месяц, прямо перед вылетом, взяла отпуск и полетела покорять новую страну. Вот только насладиться красотами чудесной страны не успела. Маленький самолет местной авиакомпании, что летел из Рейкьявика в захолустье, попал в разбушевавшийся шторм и, не справившись с управлением, потерпел крушение. И вот она я в неизвестном мире. Без багажа, без средств связи, без родственников. В теле юного бастарда, который живет на пособие подонка отца, который бросил ее, так как полукровок в этом мире не любят и считают неполноценными. Моему телу 17 оборотов, лет. А завтра исполнится 18. Я стану совершеннолетней и смогу уехать из этого дома, именуемого как сиротский приют. Как же так получилось, что я тут оказалась? Не помню, но это лучше, чем смерть. И я благодарна всем высшим, что дали мне второй шанс. И благодарна за то, что оставили все знания и воспоминания этой девчонки. Не представляю себе, как бы я жила без знаний. Девчонка, к слову, тоже умерла, но не насильственной смертью. Как оказалось, у нее случился срыв, и рядом не было взрослого, кто мог бы контролировать первый магический выброс. Ах да, я не человек. То есть наполовину человек, а наполовину — ледяной демон. Сама в шоке. Так вот, магия в подростке появляется к 18 годам, и обычно родители или сильные наставники помогают пройти этот болезненный процесс. Но рядом с Гердой, так звали девчонку, не было родных по вышеупомянутым причинам. Она не смогла справиться с собственной магией. Ее нашли спустя несколько часов в комнате, полностью покрытой толстым слоем льда. Точнее сказать, нашли уже меня. Пока я шокированно таращилась на мечущихся работников местного приюта, они транспортировали мое новое тельце в лекарский корпус и замяли инцидент. А мне строго-настрого запретили рассказывать о моем внезапно открывшемся даре родителю. Отец навещал Герду раз в полоборота и интересовался у преподавателей, нужно ли что-то или нет, и сваливал. Из воспоминаний девочки я уже знала, что делал он это не из-за любви. Дело в том, что в этой стране жестко наказывали безответственных родителей. Вот он и старался во благо себя любимого. С того времени прошло чуть больше недели, и сегодня приедет нерадивый папаша. И мне нужно очень качественно сыграть его дочь, чтобы он не заподозрил подмены. Эти демоны, а отец Герды именно демон, очень прозорливы, чуют на уровне инстинктов. Вот, например, наш ментор Фирборг сразу раскусил меня и стал первым, кому я рассказала о сказочном попаданстве. Он пообещал не выдавать меня, но я часто ловлю его загадочные и долгие взгляды, будто он никак не может решить тяжелое уравнение. и его это очень беспокоит. «Герда!» — орёт наш куратор Азения, такая же полукровка, как и я. «Спускайся, дорогая, к тебе гости!» Ну вот, сейчас отец Герды узнает, что в теле его дочери поселилась чужачка из другого мира, и меня прихлопнут как муху. Но игнорировать эту встречу нельзя. Из воспоминаний Герда очень хотела добиться любви батеньки, и если сейчас я откажусь от встречи, это вызовет еще больше подозрений. Поэтому расправляем плечи, обуваем ботинки, набрасываем жилетку и идем вниз. «Здравствуй, отец!» Улыбаюсь натужно и смотрю из-под лобья, теребя пуговку на жилете. Высоченный мужчина со светлыми длинными волосами просто кивает. Вот в кого у меня такой цвет волос. А вот цвет глаз, наверное, мамин, так как у папы они карие, а у меня серо-зеленые. Но родительницу не помню. Женщина бросила малышку сразу после того, как родила. Она совсем крохой попала в дом малютки, никому не нужная и ужасно одинокая. Мы в молчании доходим в сторону небольшой беседки и присаживаемся. Я не знаю, что говорить. Но не спрашивать же, как он поживает. Это лишнее. Он же хмурит брови и смотрит внимательно. «Завтра тебе исполнится 18 оборотов». Наконец заговаривает демон, и его ноздри как-то очень сильно трепещут. Он меня нюхает. Плохо. Нужно отодвинуться. Мужчина потирает переносицу и выуживает из внутреннего кармана конверт. «Это билет на портальный переход в Авел». «Ты хочешь, чтобы я уехала?» Удивленно поднимаю голову, таращась на билет, как на ядовитую змею. Что я знала об Авеле? Очень немного. И только из книг, которые читала Герда. «Да, хочу. Не беспокойся. Я уже перевел подъемные на твой счет в деловом доме. Заберешь их, купишь себе домик, пойдешь учиться или найдешь работу. Сделаешь все, что захочешь, но в Эвдемонию не возвращайся». Строго и по существу заявляет мужчина. Эвдемония — это одно из королевств на севере Этума. Раньше весь континент называли ледяной пустошью. Он был на 80% покрыт снегом и льдом. Но вот уже несколько сотен лет королевство процветает под управлением двух лордов и их жены-правительницы. Она многое сделала для своей страны. Сейчас большой континент очень похож на мою родину по погодным условиям и разделен на два королевства. Эвдемония, в котором я сейчас нахожусь, и Мейрит — совсем молодое королевство в самой северной части материка. Кроме этих двух королевств есть еще Шардис — страна драконов. Авел — королевство эльфов и свободные земли — самая отдаленная часть суши. Туда добраться непросто. Нужно плыть почти луну, месяц. И портальные перемещения запрещены, так как в той части мира нет магии. Есть легенда, что под недрами тех земель закован ужасный зверь, что питается магией. Я бы хотела там побывать. Но надо сначала разобраться с некоторыми вопросами, такими как «А что мне делать в Авеле?» «Но почему я не могу остаться здесь?» Цежу нерешительно и поднимаю глаза на строгого родителя. «Я не буду тебя беспокоить, обещаю!» «Это не обсуждается, Герда!» Рычит папаня. «Хорошо. Сдаюсь только, чтобы закончить этот разговор. Уже поняла, что добиться родительской любви не получится. Да и не нужно мне это. В конце концов, он не мой отец. Мой отец умер 5 лет назад в моем мире. И там же остались любимые мама, брат, сестра и племяшки. Ах да, еще и муж со своей беременной зазнобой. Завтра приедут из цитадели. Скажешь о своем решении и подпишешь необходимые документы. Отвлекает мужчина и встает. Это все, что ты мне скажешь? Вскакиваю, останавливая своим окриком. Я ведь твоя дочь. Неужели за все эти 18 оборотов тебе ничего не ёкнуло? Что для меня 18 оборотов перед вечностью? Сухо роняет нерадивый папаша. Если бы твоя мать была поумнее, избавилась бы от тебя еще в утробе. Меня будто ледяной водой окатили. А вот они, превратности судьбы. Я так мечтала о ребенке, что меня запихнули в тело ребенка, которого никто не хотел. Я поджала губы и опустила глаза, усмиряя вырывающуюся нестабильную магию. Фирборг, мой ментор, просит в такие моменты отрешиться от всего и дышать. «Ты еще пожалеешь!» Шепчу в спину удаляющемуся отцу и дышу. Глубоко, размеренно, тяжело.